На одном острове загорелся газ. Линза взорвалась, и осколки полетели папе в лицо. Он чуть ли не ослеп. Они еле добрались до дома. Освальд подсказывал ему, куда рулить, а сам все время ревел. Элис продолжал взахлеб тараторить, не сводя при этом глаз с Тома. «А у вас дома ничего и знать не знают. Уже поздно. Под конец они поймут, что-то случилось. Что ты на это скажешь?» «Я скажу, что ты трус», — закричал Том. «Ты боишься. В штаны наделал от страха. От тебя уже воняет». Элис внезапно вскочил и бросился на Тома. Блеснули два ряда мелких зубов, рот исказился в отчаянной гримасе. Ослепленный яростью, он налетел на Тома и вцепился в него с такой силой, что тот повалился навзничь. Они стали кататься под навесом из спутанных веток среди кривых елей, где царил полумрак. «Тоже мне гость на лето! Чертов дачник! Проси пощады! А не то я не знаю, что тебе сделаю!» — думал Том. Он лупил изо всех сил, подмятое им худое, костлявое, натянутое, как пружина, тело. Было ясно, что ни один из них не согласится на поражение. И они продолжали драться. Они лупили друг друга в полной тишине, беззвучно. Не слышно было даже их тяжелого дыхания. Вот Том отшвырнул обидчика. Они оказались на расстоянии друг от друга, но подняться на ноги им не хватило места. Они поползли навстречу друг другу и снова схватились в рукопашную. Что еще им оставалось делать? Самка Гаги, одного цвета с землей, неподвижно лежала в гнезде. Она продолжала лежать, когда они заметили ее. Мальчики осторожно вылезли из ельника, поднялись на ноги и разошлись в противоположные стороны. Наступила ночь. У самого горизонта на западе небо еще алело, но ночь уже вступила в свои права. Том спустился к берегу, туда, куда Аксель обычно подгонял моторку. Он дрожал всем телом и старался ни о чем не думать. «Давай-ка успокойся, успокойся, просто сядь на камень», — уговаривал он себя. «Прижми руки к глазам и сиди спокойно». Сначала это помогло. Но потом воспоминание бомбой взорвалось у него в голове. Воспоминание о том, как взорвался газ на маяке. Мама после спросила: «Аксель, что ты сделал, когда это стряслось?» А папа ответил: «Я полз, покуда глаза не стали видеть хоть немного. Потом посадил Освальда в лодку и стал его успокаивать. Хорошо хоть, что погода тогда была спокойная. Ничего не поделаешь». «Надо принимать все как есть, все как есть». А я сказал тогда: «Папа справится с чем угодно, он ничего не боится». А папа ответил: «Ошибаешься. Я еще никогда за всю свою жизнь так не пугался, как в тот раз». Был час, когда небо на западе гаснет, чтобы уступить место восходу солнца на противоположной стороне небосвода. Стало ужасно холодно. Когда Том поднялся наверх, он различил силуэт Элиса на фоне моря. «Теперь он скоро приедет», — сказал Том. «Видно, у него было важное дело, неотложное». «Ты так думаешь?» — спросил Элис. «Да. Хорошо еще, что море спокойное. Надо принимать все как есть». Они постояли, молча глядя на море. Несколько чаек с криком поднялось с мыса, потом снова наступила тишина. «Иди давай, поспи немного», — сказал вдруг Том. «Я разбужу тебя, когда он приедет». Аксель вернулся на рассвете. Сначала послышался стук его моторки, как слабое биение сердца. Потом стук усилился. В сером предутреннем море маленькой черной точкой показалась моторка. Она стала расти, и вот уже можно было различить белопенные усы у ее носа. Аксель плавно обогнул мыс и медленно причалил к берегу. Оба мальчика стояли, как ни в чем не бывало, и ждали его. Он понял все с первого взгляда. У одного из них до неузнаваемости распух нос.